Думаю, трудно ему сейчас. Но стремится быть на высоте своего нового положения. Невыдержанный он все же мужик, сказал Захаров. Боюсь, как бы срываться не начал, если что не так пойдет. Поживем, увидим. Тем более, что и от нас зависит, как все пойдет. Серпилин уехал первым, а Захаров с минуту постоял у своего Виллиса, не садясь и продолжая глядеть вслед Серпилину. Запал ему теперь в память Львов. Разозлился, что я не посвятил его во все подробности. А зачем его посвящать? Вот начальника политуправления фронта по старой дружбе посвятить в свой разговор со Львовым — это надо. И самому просветиться, чего мне в дальнейшем ждать, раз принял огонь на себя. Немного ли мнит товарищ Львов о собственной личности? Наверное, в душе считает, что после того, как там, в Москве, в Пуре, уже не он главный, все политработники по всей армии уже не те. Все без него стали хуже работать. Все теперь не так, как при нем. Мысль была, может, и не до конца справедливая по отношению ко Львову, но Захаров был слишком сильно задетым. Не только недоверием к себе, но и недоверием к Серпилину, к человеку, за которого он, старый армейский политработник, лично отвечал и готов отвечать до конца войны. Обида на Серпилина была для Захарова частью личной обиды. Но в его негодовании против Львова присутствовало что-то еще, самое главное, более глубокое, чем личная обида. Уж больно не ко времени и не к месту все это затеяно Львовым. Не об этом люди думают, не этого хотят, не этого ждут сейчас, готовясь к наступлению. Не об этом их мысли. Не за это они умирают и не для этого жить остаются. И мы с ним тоже. — подумал Захаров о себе и о Серпилине. Его взяла такая досада, что он даже заколебался, ехать ли сейчас к начальнику политуправления фронта, говорить обо всем этом, или отложить до другого раза, вернуться прямо в армию, где и без Львова дел полон рот. Но, пересилив себя, решил, что все-таки нужно поехать и рассказать, и сел в Виллис. Машина разворачивалась, скользя по склону, вдавливая в землю молодую траву. Еще сыровато по этому времени года. Хорошо бы к началу наступления как следует просохло, подумал Захаров, глядя на следы от колес. Захаров был прав. Серпилину действительно запала в память забота Львова о его состоянии здоровья. Но хотя и запало, думать об этом было совершенно некогда до самой ночи. Встреча с соседом вместе с дорогой туда и назад отняла почти 5 часов. Сосед поначалу с долей горечи пошутил, обозвал захватчиком. Сперва на целый корпус в твою пользу ограбили, а теперь еще территориальные требования ко мне предъявляешь. Но потом согласился с целесообразностью этой передвижки разграничительной линии между их армиями и обещал в таком же духе доложить командующему фронтом. Вернувшись в середине дня, Серпилин сразу же сел работать вместе с Бойко, по ходу дела вызывая всех, кто требовался, а требовались многие. Раз полоса наступления армии расширялась на 2 километра вправо, это касалось почти всех. Но особенно много нового вносилось в артиллерийское и инженерное обеспечение операции. Планировались и новые секторы огня, и новые колонные пути для движения войск, и новые переправы. Серпилин, как и все трудившиеся вместе с ним, хотел завтра к приезду командующего фронтом показать, как далеко зашла их работа. Убедить, что эти коррективы при всей их трудоемкости не вызовут проволочек и не отразятся на сроках готовности армии к наступлению. Еще вчера, поделившись возникшим у него предложением, Серпилин почувствовал, что для Бойко это была не такая уж неожиданность. А сегодня, пока весь день до ночи вместе работали, окончательно убедился, что начальник штаба и раньше думал об этом. В слишком уж готовом виде выскакивали из него разные предложения. Голова у Бойко была хорошая, но и при самой хорошей голове одно дело мысли, которые только сейчас явились, а другое дело те, которые давно в ней ворочаются. «Слушай, Григорий Герасимович», — сказал Серпилин, когда они, закончив работу и отпустив всех, остались вдвоем. «Сдается мне, что я вчера велосипед выдумал. Ты и до меня держал такой план в голове?» «Держал. А почему не доложил?» «Думал доложить после того, как вы своими глазами весь передний край увидите. А вы едва вернулись, сами с этого начали. Положим так. А почему все же не сказал, что моя идея для тебя не новая? На мозоль, что ли, мне боялся наступить? Зря. Второй год знакомы. Была бы идея, а в чьей голове зрела, не суть важно». В словах Бойко была та скромность, патчи гордости, без которой нет настоящего штабного работника. Сам побывав в роли начальника штаба, Серпилин знал, на войне все идеи в конечном итоге под одну крышу подведены. Командующий решил. По замыслу командующего. А сколько и чьих мыслей и усилий вложено в этот замысел, поди потом разберись. Всякий раз по-разному. И не всегда сами об этом помним. Даже в приказах Верховного только недавно стали вслед за командующими начальников штабов называть, а до этого словно их и не было. Разговор с Бойко так и закончился на этих его словах «не суть важно». Ничего к ним не добавив, он простился и ушел к себе. А Серпилин, прихватив с собой полковника Гущина, армейского разведчика, поехал, глядя на ночь, в 62-й корпус, в полосе которого на участке будущего прорыва уже имелся неплохо оборудованный армейский наблюдательный пункт. Намерение было обернуться до приезда Батюка, переночевать поблизости от передовой в полку и с рассвета понаблюдать еще раз, как все это выглядит там, на переднем крае, и в 5 утра, и в 6, и в 7. Понаблюдать и подумать. А попутно и поговорить. Когда приезжаешь без свиты, такие разговоры больше дают. Лучше уясняешь себе не только действительное настроение солдат, но и их собственное мнение о противнике, сложившееся в 300 метрах от него на расстоянии голоса.